Глава 7. Теон отдал распоряжение о том, чтобы к нему привели вершительницу судеб, и переключил все свое внимание на головоломку. Она лежала на столе перед ним и манила своей силой. Казалось, что достаточно протянуть руку, и вот она, частица силы длани. Но на самом деле сила эта недосягаема. Что только Теон не делал с этой головоломкой, даже пробовал сломать, но все бесполезно. Наконец, на пороге его кабинета появилась Леомара. Женщина сменила одежду на более удобную, но все еще такую же мешковатую и невзрачную. Теон мысленно отметил, что она бы просто восхитительно смотрелась в каком-нибудь платье, но говорить об этом Длани не спешил. Она для него все еще оставалась загадкой. «Вас все устраивает, вершительница?» — вежливо поинтересовался он. «Более чем?» «Хотя для меня это все в новинку. Я понимаю, как устроено ваше общество, как живут люди, и в то же время я лишь сейчас пропускаю это через собственные эмоции». «Понимаю». «Так зачем ты хотел меня видеть?» — прямо спросила Леомара, стоило ее взгляду упасть на куб, лежащий на столе. «Это темница Модиса, одного из учеников Таргарона». «Я знаю. Именно я создала ее». Голос женщины звучал равнодушно и отрешенно, словно мыслями она где-то далеко. Теон кивнул. После ее появления в этом мире многое встало на свои места. Раньше оставалось загадкой, по какой причине старые боги оказались запечатаны, а теперь все становилось очевидно. Это сделала Леомара. «В таком случае могу я прямо спросить, что именно? Когда эти люди, его ученики, предали его?» Подло воспользовались слабостью и убили его. Почему вы ограничились заточением? Почему не стерли их с лица земли? Леомара нахмурилась и поджала губы. Было видно, что для нее самой это больная тема, но Теон очень хотел знать ответ на этот вопрос, поэтому не собирался отступать. Думаю, он бы этого не хотел. Он? Таргарон? Она кивнула. Ты просто не знал его, не видел, сколько сил он приложил, чтобы наполнить этот мир жизнью. И сейчас я вижу, что у него получилось. Пусть он не стал таким, каким видел его Таргарон, но... Леомара замолчала, на несколько секунд прикрыв глаза. Было видно, как побагровело от гнева ее лицо. Если хочешь знать, в тот миг, когда я пришла в этот мир после его смерти, я собиралась их убить. Собиралась стереть в пыль весь этот мир. Но что-то меня остановило. Я оказалась лицом к лицу с этими перепуганными людьми и вдруг осознала, что мой брат не хотел бы этого. Ты понятия не имеешь, чего бы он хотел. Теон тряхнул головой, прогоняя наваждение. Впервые с момента встречи с Сиабаном Теон потерял контроль и позволил Банрату влезть в мысли. Подавив вспышку чужого гнева, Теон поднялся из-за стола. «Я понимаю то, что вы не собираетесь сражаться с его учениками, и все же мне нужна ваша помощь, вершительница». Леомара бросила на мужчину печальный взгляд. «Помогите мне ее открыть». Теон взял головоломку со стола и протянул ее Леомаре, но Длань не спешила забирать ее. «Я не могу». «Пожалуйста, это важно», — настаивал Теон. Ему захотелось надавить, как он делал обычно, но перевес сил, к сожалению, был не на его стороне. И к тому же владетелю просто нечего предложить взамен. «Извини, я сказала, что не буду вмешиваться. Если тьма Таргарона хочет их смерти, то ты должен сделать это сам. Я не буду мешать, но и помогать не стану». Теон едва не цокнул языком от досады. «Можете хотя бы дать ключ к решению?» «Нет». Леомара не собиралась прогибаться, и все же Теон не терял надежду. Эта женщина пришла с какой-то целью, даже если сама она ее не понимает. Что-то заставляет ее остаться, и пусть сейчас она не хочет помогать. Но кто сказал, что она не изменит своего решения в будущем? В таком случае забудем о учениках Таргарона и головоломке. Теон небрежно бросил куб на пол, и Банрат Таназур тут же ее проглотил. На лице Леомары возникло легкое удивление. Видимо, она уже приготовилась к тому, что Теон будет пытаться ее переубеждать. «На завтрашний вечер у меня приготовлены планы. Я буду участвовать в телешоу, где буду давать интервью, и я бы хотел взять вас с собой». «Меня? Зачем?» «Вы ведь хотели посмотреть этот мир? То, каким он стал, и прочувствовать его жизнь на себе, разве нет?» «Да, наверное». В словах Длани слышалось сомнение и в то же время легкая заинтересованность. Когда речь не заходила о Таргароне, о старых богах и остальном с ним связанным, читать Леомару было проще простого. Вот я и покажу вам высшее общество. Думаю, вам понравится. По мне, это очень-очень хреновая идея, подытожила Самина, закуривая. Женщина лежала на помятых простынях, мокрая от пота. Обычно Теону нравилось смотреть, как она нежится в кровати, но не в этот раз. Сейчас, бросив на нее взгляд, Теон ощутил лишь легкий приступ раздражения. Самина все-таки поменяла свою внешность, правда, вряд ли сделала это специально. Она не выглядела как рунная, ты все же переняла часть ее черт. Черные волосы стали более волнистыми и приобрели красный отлив. Глаза остались прежними, а вот форма носа и губ немного изменились, в целом придав лицу больше сходства с лицом бывшей возлюбленной Теона. Эти изменения произошли не сразу, а постепенно. Лицо Самина менялось, словно искало наиболее приемлемую форму. В какой-то момент, всего на несколько секунд, Теон увидел под собой рунет, которая вновь превратилась в Самину. Внутри женщины что-то происходило, какая-то борьба. Самина очень хотела быть похожа на рунет, и ее дар на уровне подсознания пытался исполнить это желание. В конце концов, Самина пришла именно к текущему облику, который не менялся уже больше часа. Видимо, это тот облик, в котором Фурии комфортно. «Ты правда так считаешь?» «Соблазнить длань света? Еще бы!» «Не подумай, я не ревную!» Тут Фурия немного лукавила. «Просто...» «Она не Фурия и не купится на твои чары. Ты можешь быть обаятельным, это да. Но я все равно сильно сомневаюсь, что из этого выйдет что-то хорошее». «Ты мыслишь слишком узко, Самина. Я не говорил «соблазнить», я сказал «сблизиться». Фурия снисходительно улыбнулась. «Когда речь идет о красивых женщинах, а она безумно красива, сблизиться из твоих уст значит лишь одно. Ты не права». «Да что ты!» Хитро улыбнулась девушка, а затем ее облик стал меняться. Мгновение спустя на постели лежала обнаженная Леомара, призывно поглаживающая внутреннюю часть бедра. «Если скажешь, что тебе не нравится вид, я в тебя выстрелю. Даю слово». Словно подтверждая свои слова, Самина кивнула на пистолет, лежащий на тумбочке возле постели. Нравится. Теону даже не пришлось лгать, и все же это не отменяло факта, что перед ним фальшивка. «Ну так вперед, я вся горю!» Мужчина не переставал удивляться тому, насколько точно Самина ухитряется копировать голос. В другой раз Теону действительно пришлось сделать над собой усилие. «Зануда!» — с досадой буркнула Самина, возвращая себе прежний облик. Не свой обычный, а именно тот, в котором она находилась последний час, что лишь подтверждало размышления Теона о ее даре и сомнениях. «Вот превращусь в Кригера в следующий раз. Будет тебе уроком». Тут уже пришел черед Теону дернуть щекой и надеяться, что это лишь шутка. «Так значит, спать с ней ты не собираешься», — на всякий случай уточнила Фурия. «Я не знаю, чем это чревато», — ответил Теон, накидывая рубашку. «Так что нет. Но ее сила невероятная, и глупо не попытаться ее использовать. Она уже обозначила свою позицию, но... Что, если она начнет считать нас друзьями? Она ни с кем не общалась очень и очень давно. Мы первые люди, которые говорят с ней за тысячи лет». «Значит, хочешь привязать ее к нам? Не одобряешь?» «Немного. Но я согласна, что стоит попробовать. В конце концов, даже если она не вмешается в войну со старыми богами, она, возможно, вылечит Зиммера». Теон кивнул. «Тогда почему ты говорила, что это очень плохая идея?» «Плохая идея брать ее на вечернее шоу». «Надеялась, что я возьму тебя?» «Немного». «Извини, лучше, чтобы пошла она. И это не только позволит нам с ней узнать друг друга получше, но и заявить кое-что». «Старые боги знают ее в лицо», — догадалась Самина. «Именно». «Я бы могла занять ее место», — девушка вновь изменилась, принимая облик Длани. «Пусть лучше будет оригинал. Если все поймут, что это фальшивка, то момент будет упущен. Пусть думают, что Леомара на нашей стороне». «Хороший блеф», — одобрительно хмыкнула Самина, не спеша избавляться от облика вершительницы. «Но я все равно хочу пойти. Пойдешь в сопровождении двух дам, так даже более солидно». Нет, у меня для тебя есть работа. Еще одна? Завтра Кригер отправится в закрытый пансион для девочек. Я что-то такое слышала. Все должно пройти тихо, не стоит создавать лишнюю шумиху. Самина сделала кислое лицо, и пусть облик у нее был другой, мимика осталась прежней. Не думаю, что у него получится. Именно поэтому возглавляешь все ты. С твоей новой силой должно быть гораздо проще. Вы проникнете внутрь и все исследуете. Если там действительно готовят материал для бездушных, покончите с этим. Не думаю, что я справлюсь. Кригер никого не слушает, кроме тебя. Я прикажу, и он станет. Судя по выражению лица, Самина в этом очень сомневалась. Относись к Кригеру проще. Завоюй его доверие, и он начнет относиться к твоим словам, как к моим. Завоюй. Легко сказать, — сокрушенно вздохнула Фурия. Я заставлю его подчиняться, даже если придется превратиться в тебя. Кстати, а это хор... Даже не думай. Если он тебя раскусит, то убьет. Сразу не задавая вопросов и не разбираясь, кто ты на самом деле. Такие трюки с ним не проходят. Ладно. И когда ты уже сменишь облик? А мне он нравится, я чувствую в нем силу. Пламя, — рассмеялась Самина и выскользнула из постели, не забыв потушить окурок о пепельницу. Она сделала круг вокруг мужчины, скользнув рукой с его плеча на спину. В конце концов, она оказалась прямо перед ним с лукавой улыбкой на лице. «Что? Ты одел рубашку, но не штаны. И?» «Ты меня разозлил, и я собираюсь отыграться», — сказала Фурия с легким вызовом и опустилась на колени. «Смотри прямо на меня, Теон Альдрим, прямо в мои прекрасные зеленые глаза и наслаждайся. Затем каждый раз, когда будешь говорить с ней, вспоминай этот момент». «Вот же лисица». «Все готово?» — спросила Самина, подходя к фургону. У раскрытой задней двери стоял Пирсон, занимаясь подготовкой снаряжения, а чуть в стороне Алетра бросала палку опустошителю, словно тот был простой дворнягой. Забавно, но это уже не казалось таким уж странным. После того, как Теон вернулся, мир понемногу сходит с ума. Старые боги, длань, игры с опустошителем. «Почти», — отозвался Пирсон, поворачиваясь, и на его лице отразилось легкое удивление. «Решила сменить имидж? Тебе идет». Самина нахмурилась, а затем метнулась к зеркалу заднего вида. «Раскол. Да что это за ерунда?» — буркнула она, разглядывая свой облик. Лицо, к счастью, принадлежало ей, а вот волосы изменили цвет и теперь были темно-рыжими. Самине, с одной стороны, нравилось изучать новые грани дара и тот факт, что теперь она с легкостью может принимать чужой облик. Было в этом что-то будоражащее и новое — почувствовать себя кем-то другим, попробовать посмотреть на мир чужими глазами. Но что гораздо более удивительно, от смены облика менялись еще и чувства. Проведенное с Теоном время в облике Леомары было совсем не таким, как обычно. Но, с другой стороны, дар менял черты ее настоящего лица, и это жутко. Утром Самина заглянула в зеркало и увидела совершенно незнакомую женщину. Попытки вернуть себе истинный облик проходили со скрипом. Фурия могла по щелчку пальца превратиться в Леомару, Вестру или кого-то еще, но никак не могла стать собой. И даже когда это получилось, не прошло и часа, как волосы самовольно изменили цвет, а девушка этого даже не заметила. Самина собиралась вернуть им прежний цвет, но, покрутив головой и осмотрев себя с нескольких ракурсов, пришла к выводу, что Пирсон прав. Ей впрямь идет. «Если еще немного подкорректировать оттенок глаз и...» «Нет-нет-нет, хватит!» Тряхнув головой, Фурия отлипла от зеркала, решив, что пока сохранит этот цвет волос. Но только сегодня. «Это тебе!» — Пирсон протянул Самине компактный энергетический пистолет-пулемет, рассчитанный специально под Фурии без боевых способностей. Урталевый магазин аккумулирует энергию, передаваемую в оружие, после чего при нажатии спускового крючка выпускается высокоточный энергетический заряд. Самина покрутила оружие в руках и удовлетворенно кивнула. Пусть она и привыкла к пистолету, но иметь при себе что-то более скорострельное, учитывая, как сильно выросла ее внутренняя энергия, было гораздо лучше. «Жаль, испытать времени нет, но, по словам Зиммера, поставщик надежный». «Ладно, если все пройдет нормально, то нам оно и не понадобится», — улыбнулась Самина. «Значит, ты с нами?» «Буду прикрывать твою спину». — кивнул мужчина, тоже улыбнувшись. Самине нравился дружелюбный и надежный Пирсон. Встретя на его хотя бы годом ранее, может, у них что-то бы и получилось, но не сейчас. Тион слишком крепко вошел в ее жизнь. Пусть она не любила его в обычном понимании этого слова, Самина все меньше представляла себе жизнь без него. Группа, что должна отправиться к пансиону, которым руководит Чирида де Йорк, будет небольшой. Тион сказал действовать тихо, не устраивая бойню, так что и брать с собой много человек Самина смысла не видела. В конце концов, с ними должен был идти Кригер, а тот уступал по силе лишь Тиону. Нефис отказалась сразу, сестра Лифетте залегла на дно и вела дела прямо с территории домена власти. Несмотря на все уговоры и факт того, что она единственная уже была внутри, Фурия не пошла навстречу. И все же кое-чего Самина добилась. Зиммер обещал оказать техническую поддержку и отправил с группой многофункциональный дрон, который должен был помочь, да и в случае чего Нефис обещала быть на линии и делиться информацией. По итогу в группу вошли пятеро — Самина, Пирсон, Кригер, Лифетта и Алетра. Насчет того, чтобы брать последнюю, учитывая не самый лучший контроль силы и вспыльчивый характер, Самина сильно сомневалась, но на этом настоял Кригер, так что пришлось соглашаться. «Раз все готовы, загружаемся», — махнул рукой Самина и села на пассажирское сиденье впереди. За руль сел Пирсон, а остальные сели сзади. Пес, самая главная звезда сегодняшнего дня, устроился у ног своего хозяина и звучно похрапывал. Лифетта то и дело бросала на него опасливые взгляды и старалась держаться поближе к выходу. Дорога заняла несколько часов, и за это время Самина успела несколько раз заснуть и проснуться от того, что немела то одна, то другая часть тела. Особенно ныл копчик, отчего Фурия даже ловила себя на мысли, что может вообще от него избавиться, но в итоге останавливала себя от таких сложных метаморфоз. Наконец, впереди показался пансионат благородных девиц мадам де Йорк, попасть в который было делом проблематичным. Он находился гораздо дальше, чем школы, и был окружен густым лесом и болотами. Единственная ведущая туда дорога больше напоминала лесную тропинку, по которой тяжело проехать машине. «Думаю, спрашивать, точно ли мы едем туда, смысла нет», — хмыкнул Пирсон, прилагая усилия, чтобы не съехать с колеи и не врезаться в дерево. «Вы на правильном пути», — послышался голос Нефис из динамика дрона. «Просто обычную дорогу практически не используют. Для перевозки всего необходимого используют грузовой флайер». «Жаль, что мы его не использовали», — вздохнула Самина, прекрасно понимая, что тогда их давным-давно бы обнаружили. Пирсон остановил машину примерно в 2 километрах от пансиона, и оставшийся путь они проделали уже на своих двоих. Идти было тяжело, тем более они специально ушли с дороги, взявшись чуть левее, отчего скорость передвижения совсем упала. Зато вопроса, долго ли еще, задавать не пришлось. Они практически сразу поняли, что пришли на место. И как не понять, когда перед ними совершенно внезапно оказалась вырубленная зона, которая заканчивалась огромным забором. Навскидку, он был даже выше того, что создал Кригер для домена власти. «Охренеть», — высказало мнение. Обычно мало эмоционально Лифетта, смотря на стены высотой 20 метров. «А это точно школа для девочек?» — на всякий случай уточнил Пирсон. «Вот я тоже начинаю сомневаться», — хмыкнула Самина. «Таких высоких заборов даже в школах Фури не ставят. А сюда обычно принимали девушек, которые либо уже освоили дар, либо им не обладали. Больше похоже на крепость». «Или тюрьму», — кивнул Пирсон. «Есть идеи, как попасть внутрь?» «С этим разберусь я». Кригер опустился на одно колено и коснулся рукой земли. Несколько мгновений ничего не происходило, но Самина ощущала потоки энергии иного волнами, расходящиеся в воздухе. «Впечатляет», — одобрила Лифетта, когда мгновением позже прямо перед ними образовалась лестница, уходящая куда-то под землю. «Кто первый?» — спросил Пирсон, тоном словно намекая на себя. Но точку в этом вопросе поставил Кригер. «Пес!» Ручной опустошитель тотчас бросился вниз, и лишь выждав 10 секунд, следом пошел его хозяин, бросив напоследок. «Так и собираетесь стоять, как вкопанные!» «Вот еще!» — усмехнулась Самина и спустилась во мрак.